1 августа 2030 года. Система звезды Садр. 1300 световых лет от Солнца. Орбита восьмой планеты. Резервный командный пункт правящего клана Унии Танланов. «Что у тебя, Сакуран?» Глава Унии нехотя оторвал взгляд от объемной карты центральных областей Империи людей, на которой яркими метками были выделены уже захваченные Танланами звездные системы и отражалась текущая стратегическая обстановка. «Великий, сомнений больше нет. Сражениями у Бейта и Флея руководил твой личный враг, подполковник Вершинин. В обоих случаях он управлял боем с борта тяжелого крейсера Чунцин, неясным образом исчезнувшего из системы Тинны после гибели наследника. В течение 2 месяцев ни о нем, ни о других кораблях, пропавших вместе с ним, ничего не было известно. Есть непроверенная информация, что исчезновение Вершинина как-то связано с древним порталом старших. У этой гипотезы имеется косвенное подтверждение. Когда наш флот вышел из прыжка в системе Тинны, противник начал поспешное отступление, но при этом не забыл взорвать оборудование промышленно-добывающего района. Кроме того, люди уничтожили и древний портал старших. Просто так они бы этого делать не стали. Возможно, людям удалось склонить к сотрудничеству ученых из нашей научной экспедиции. Трудно сказать, могли ли они активировать портал, но исключать такую возможность я бы не стал. Как бы то ни было, Вершинин вновь появился в границах протектората и сразу начал оказывать негативное влияние на ход боевых действий. Пока на фоне наших побед это влияние не выглядит значительным, но со временем оно может превратиться в серьезную проблему. Сакуран, я знаю тебя не первый десяток лет. Глава Унии выпрямился во весь свой немалый рост и скрежетнул сочленениями хитиновых пластин. Ты еще ни разу не приходил ко мне без готового предложения по устранению возникшей угрозы. Уверен, у тебя есть что сказать и сейчас. Как всегда, ты прав, Великий. Цель Вершинина — солнечная система. По крайней мере, краткосрочная цель. Если смысл операции по снятию блокады со столичной системы Бейтанов был мне не вполне ясен, то после прорыва кораблей Вершинина к Флею картина прояснилась. Сводная эскадра Бейтанов, Флеев и людей стремилась протащить в заблокированные системы какой-то важный груз. И уже в 2 случаях им это удалось. Третья цель, несомненно, Земля. Что за груз? Оружие? Скорее всего, да, Великий. Однако точного ответа у меня нет. Сами атаковавшие никаких принципиально новых образцов вооружений не применяли, если, конечно, не считать чудовищную эффективность огня тяжелого крейсера Чунцин. Но это, судя по всему, не уникальная технология, а некоторые индивидуальные свойства подполковника Вершинина или результат действия какого-то единичного артефакта, найденного противником на окраинах серого периметра. Ни один другой корабль врага ничего подобного не продемонстрировал. «С древним артефактом как-то не сходится», — возразил глава клана. «Этот землянин создавал нам проблемы своей ненормально точной стрельбой еще до того, как впервые пересек границы протектората». «Да, Великий, я об этом помню. Но версию с артефактом все же отбрасывать пока не стоит. Вершинин мог найти его не сам, а от кого-то получить. Впрочем, это не более чем догадки». «Значит, ты считаешь, что следующим его шагом будет доставка неизвестного груза в Солнечную систему?» «Все так, Великий. Но весьма вероятно, что начнет он не с этого. Цель Вершинина — Земля. В этом я не сомневаюсь. Вот только бой у Флея показал, что возможностей для прорыва блокады у эскадры противника может не хватить. Вернее, совершенно точно не хватит. Тот трюк, который они применили для доставки грузов птичкам, повторить больше не получится. У Солнца их ждет куда более серьезный заслон, так что не думаю, что они прямо сейчас решатся на такую авантюру». «А разве у подполковника Вершинина есть варианты?» «Да, Великий», — с легким поклоном ответил Сакуран. «Как ни странно, такие варианты есть. Во-первых, он может обратиться за помощью к Империи или ее союзникам». «Не думаю, что ему станут помогать», — пренебрежительно проскрежетал Великий. «Империя и Гахора сейчас не в том состоянии, чтобы отвлекать корабли от защиты своих ключевых систем. А все остальные, включая фархайцев, уже, можно считать, свою войну проиграли». «Все зависит от того, что за груз Вершинин пытается доставить на Землю», — осторожно возразил Сакуран. «Если это действительно какое-то новое оружие или важная технология двойного назначения, Имперцы не пожалеют средств, чтобы разжечь в нашем тылу новый очаг сопротивления, способный оттянуть на себя значительные силы Альянса. Скорее уж они заберут это оружие себе. Мудрое замечание, Великий. Еще раз уважительно поклонился глава контрразведки клана. Именно по этой причине я считаю, что Вершинин к имперцам обращаться не станет. Однако у него есть и другой вариант действий. Судя по данным сканирования, в Солнечной системе сейчас находится не весь флот Земной Федерации. Твой личный враг может попытаться найти те корабли, которые трусливо бежали из системы Тинны после появления там нашего флота, но так и не добрались до Земли из-за нашей блокады. Мы не знаем, где они сейчас. Не знает этого и Вершинин, иначе он давно присоединил бы эти силы к своей эскадре. И как же он будет их искать? Слова Сакурана главу Унии явно заинтересовали. «Есть одна зацепка, Великий. Единственное место, где твой враг может найти какие-то следы сбежавшей эскадры, это система Тинны. Вершинин не знает, что мы ее вновь захватили, а значит, он может надеяться, что хотя бы часть кораблей Земной Федерации до сих пор ждет там его возвращения. Естественно, всерьез на такой вариант подполковник не рассчитывает». До начала войны мы проявили слишком большой интерес к месторождению суперактиноидов в этой системе, и рассчитывать на то, что мы этот интерес вдруг потеряем, было бы глупо. И все же я уверен, что он решит это проверить. Ведь даже если земная эскадра ушла, она могла в какой-то форме оставить для него сообщение. То есть ты считаешь, что перед броском к Земле Вершинин поведет эскадру на окраину серого периметра? Не слишком ли зыбкое предположение? Вряд ли у него есть лучший выбор, Великий. Упускать шанс многократно усилить свою эскадру он не станет, а все ключи к поиску почти половины земного флота находятся именно там. Другое дело, что вряд ли подполковник решит тащить в такую даль все свои корабли. На это потребуется много топлива, запас которого у Вершинина наверняка не безграничен. Пара корветов, может, эсминец. Ну и, конечно, лучший корабль-разведчик из имеющихся в его распоряжении. А судя по двум последним сражениям, в области разведки и маскировки у него есть что-то очень серьезное. «Что-то мне подсказывает», — проскрежетал Великий, — «что ты рассказал мне не все. Слишком ты уверен в своих словах, Сакуран. А это значит, что наконец нашей беседы ты приберег какой-то факт, который должен окончательно убедить меня в твоей правоте». «Всегда завидовал твоей проницательности, Великий». На этот раз контрразведчик поклонился еще ниже. «Ты прав, есть такой факт. После ухода кораблей Земной Федерации из системы Тинны я организовал целенаправленные поиски замаскированных гиперпередатчиков, которые противник мог оставить на планетах и других космических объектах на случай возвращения Вершинина. Долгое время поиск не давал результатов, но я не оставлял попыток». «И что ты нашел?» «Маяк во внешнем поясе астероидов и стационарный передатчик на спутнике третьей планеты». Захватить их, к сожалению, не удалось. Сработали системы самоликвидации. Но сам факт обнаружения этих устройств говорит о том, что мы на верном пути и правильно понимаем логику этих мягкокожих варваров. Я уверен, что Вершинин вскоре появится в системе Тинны, причем в составе очень слабого отряда кораблей. Для нас это неплохой шанс захватить или уничтожить твоего личного врага. Я, конечно, контрразведчик, а не пропагандист, но, на мой взгляд, сам факт такого успеха способен неплохо воодушевить наших бойцов. К тому же мы выведем из игры не самого сильного, но очень неудобного противника. Считаешь, он отправится в систему Тинны лично? Несомненно, Великий. Он прекрасно понимает, что если там действительно окажутся корабли земного флота, ему предстоят сложные переговоры с их командирами. Перепоручать это подчиненным он не станет. Что тебе нужно для организации ловушки? У меня есть почти все необходимое, Великий, за исключением одной мелочи. Моя служба не располагает новейшими генераторами мимикрирующего полога, а без них я не смогу надежно спрятать в системе Тинны стационарные сканеры. К сожалению, корабль-разведчик Вершинина заранее обнаруживает эти устройства и просто не приближается к ним на дистанцию, с которой они способны его засечь. Однако, как показал опыт сражения у Флея, с этим можно бороться. Стационарный сканер, спрятанный под мимикрирующим пологом и работающий в импульсном режиме, может долгое время оставаться незамеченным и в нужный момент обнаружить противника. Именно таким образом эскадра союзников у Флея узнала о приближении кораблей Вершинина. «У нас пока очень мало этих устройств», — с некоторым сомнением произнес глава клана. «Но несколько генераторов я для тебя найду». «По расчетам аналитиков моей службы, для надежного перекрытия всей системы необходимо 124 стационарных сканера». «Даже и не мечтай, Сакуран». Глава клана возмущенно свел верхние конечности, издав громкий скрежет. «Я же знаю, что ты просишь минимум вдвое больше, чем тебе нужно на самом деле. Но даже если и так, 6 десятков генераторов я тебе не дам. Они пока не выпускаются серийно. Да я вынужден поштучно распределять эти устройства среди наших флотов. А тут еще союзники распробовали все преимущества нашей новейшей технологии и требуют поделиться генераторами ради общего дела. А им ведь тоже не откажешь». «Я осознаю всю масштабность вопросов, которые постоянно встают перед тобой, Великий», — смиренно произнес контрразведчик. «Только ты можешь адекватно оценить степень важности операции по захвату подполковника Вершинина для нашего клана и всей унии. Любое твое решение я приму с полным пониманием». 20, отрезал глава клана. «И это только потому, что я слишком хорошо знаю, что впустую болтать ты не склонен. Излови для меня этого дикаря с отсталой планеты и привези доказательства его смерти. Благодарность унии не заставит себя ждать».